Черная отметина. Весна в тот год выдалась ранняя. В первые дни марта лед на реке потемнел, появились первые синие оконца и разломы. И хоть спешил сын Савельича Тарас вернуться засветло, не выдержал. Остановил грузовик и спустился посмотреть на пробуждение реки. Рядом с берегом на оторванной льдине метался щенок. Он скулил и с тоской смотрел то на холодную синь воды, то на Тараса. Не раздумывая, шофер кинулся выручать малыша. Чуток не рассчитал он. Лед бережняк не выдержал. Провалился Тарас по пояс, но щенка спас. Лишь когда развел костер и начал сушиться, разглядел малыша как следует. «Мать честная, да ты ведь не собака, чистокровный волчонок-степняк! Ранний, однако, в этом году выводок! А где же мать-волчица?» Малыш еще сильнее заскулил и прижался к человеку. Тарас усмехнулся. «Видно, один ты остался на свете. Что же с тобой делать? А, была не была, возьму. Старики рассказывали, что и волка можно приручить. Если собаки не зарежут, живи!» Сошли снега, земля дышала легко и свободно. Только по ярам еще таились от солнца грязные остатки снега. Но и они со вздохами оседали и уходили в землю. Волчонок прижился в хате и уже не прятался в темные углы. Он полюбил играть с Тарасом и Савельичем, но чужих встречал недружелюбно, скалил зубы и пытался цапнуть за ногу. Злился молча, не по-собачьи. Кто-то из соседей заметил волчонка снизу на шее черную отметину и истолковал это как знак оборотня. Посмеялся тогда в ответ Тарас, да и позабыл предостережение. Обучать волчонка было труднее, чем собаку. Вначале Тарас приучал его к кличке Гайдук, потом выполнять простые команды. Волчонок долго не мог понять, чего от него хочет хозяин. Упрямился, смотрел на Тараса умными глазами, но выполнять команды не хотел. Другой давно бы махнул рукой и покончил с дрессировкой. Но Тарас оказался упрямым. Чем больше его уговаривали прекратить бесполезное занятие, тем упорнее он продолжал обучение гайдука. А когда пришел с соловьиным боем и короткими ночами май, Тарас начал водить гайдука в лес. Не будь ошейника и поводка, может, гайдук сбежал бы. Но Тарас первое время не отпускал волчонка.